будто у меня есть выбор. Джейкоб в отчаянии сжал руки. «Да и чем это поможет, если ты так беспокоишься об исчезающих туристах?» «Не понимаю». Темные глаза прищурились, изо рта вырвалось звериное рычание. «Знаешь, что меня больше всего бесит?» В его взгляде горела такая враждебность, что я невольно отпрянула. Джейк ждал ответ, так что пришлось покачать головой. «Ты лицемерка, Белла. Сидишь, рассуждаешь, а сама до смерти меня боишься. Как так можно?» «Лицемерка? Разве страх перед монстром — признак лицемерия?» «Ах!» — простонал он, сжал виски и зажмурился. «Ты только послушай себя!» «Что?» Он шагнул ко мне и, дрожа от злобы, заглянул в глаза. «Понимаю, Белла, тебе нравятся другие монстры. Я ведь кровопийцей в подметке не гожусь, верно?» «Дело совсем не в этом, идиот!» Вскочив на ноги, заорала я. «А в тебе и твоих поступках!» «И что это означает?» Сверкая глазами, зарычал он. Бархатный голос Эдварда застал меня врасплох. «Не доводи его, Белла!» — предупредил он. «Пусть успокоится!» Сегодня даже серебряный баритон не произвел впечатления, но я все-таки послушалась. Ради этого голоса на все готова. «Джейкоб!» — как можно мягче и спокойнее заговорила я. «Разве обязательно убивать людей? Неужели нет других способов? Если даже вампиры придумали, как обойтись без убийств, почему бы и тебе не попытаться?» Джейкоб выпрямился так резко, будто от моих слов било током. Глаза стали круглыми, темные брови изогнулись. «Без убийств?» «Конечно, мы же об этом говорим». Джейкоб перестал дрожать и взглянул на меня с робкой надеждой. «Я думал, дело в том, что ты ненавидишь оборотней». «Нет, Джейк, нет, это совсем не важно», — заверила я, уверенная, что говорю правду. «Пусть даже в ипостаси огромного волка Джейкоб Блэк останется моим другом. Если удастся обойтись без человеческих жертв, будет совсем хорошо. Такие, как Чарли, ни в чем не виноваты, и я просто не могу не замечать...» «Правда?» — неуверенно улыбнулся парень. «Боишься, что я убийца?» «Только и всего?» «А этого мало?» — Джейкоб захохотал. «Джейкоб Блэк, здесь нет ничего смешного». «Да-да, конечно», — давясь смехом, согласился он. Широченный шаг, и меня сжали в медвежьих объятиях. «Нет», — прохрипела я, — «Джейк, дышать нечем». Он отпустил, но тут же взял меня за руки. «Белла, я не убийца». Я пытливо заглянула в глаза. Он говорил правду. Из груди вырвался вздох облегчения. «Честно?» «Честно», — торжественно проговорил он. Прижав его к сердцу, я вспомнила первую поездку на мотоциклах. Парень крупный, здоровый, но больше, чем когда-либо, похож на маленького ребенка. Как и в прошлый раз, он потрепал меня по голове. «Прости, что назвал тебя лицемеркой. Прости, что назвала тебя убийцей». Джейк рассмеялся. Неожиданно вернулась тревожная мысль, и я отстранилась, чтобы увидеть его лицо. «А Сэм и все остальные?» Джейкоб покачал головой и улыбнулся, будто стряхнув тяжелое бремя. «Конечно нет. Помнишь, как мы себя называем?» «Память не подвела. Еще бы. Я совсем недавно об этом думала». «Защитники? Вот именно». «Тогда не понимаю, что творится в лесу. Исчезающие туристы, кровь». Лицо Джейка стало серьезным и встревоженным. «Белла, мы просто делаем свою работу. Пытаемся защитить людей, хотя всегда чуть-чуть опаздываем». «От кого защитить? В лесу правда водится огромный медведь?» «Милая, враг у нас один, от него и защищаем. Даже существуем только потому, что есть они». Целую минуту я в недоумении смотрела на старого приятеля и только потом поняла —